Истории, которые она рассказывала о своем драгоценном песике, широко черпались в царстве фантазии, а потому я с удовольствием ожидал очередного выпуска. «Ах, мистер Хэллиот, у меня для вас восхитительная новость. Трикки завел друга по переписке. Да-да, он написал письмо редактору собачьего журнала с приложением чека и сообщил ему, что он, хотя и происходит от древнего рода китайских императоров, решил забыть о своей знатности и готов дружески общаться с простыми собаками. И он попросил редактора подобрать среди известных ему собак друга для переписки, чтобы они могли обмениваться письмами для взаимной пользы. Трикки написал, что для этой цели он берет себе псевдоним «Мистер Чепушист». И знаете, он получил от редактора очаровательный ответ. Я без труда представил себе, как практичный человек уцепился за этот потенциальный клад. И обещание познакомить его с Бонзо Фотерингемом, одиноким немецким догом, который счастлив будет переписываться с новым другом в Йоркшире. Я прихлебывал херес. Трикки похрапывал у меня на коленях, а миссис Памфри продолжала. «Но у меня такое разочарование с новым летним павильоном. Вы ведь знаете, я строила его специально для Трикки, чтобы мы могли вместе сидеть там в жаркие дни. Это прелестная сельская беседка, но он чрезвычайно ее не взлюбил. Просто питает к ней отвращение и наотрез отказывается войти в нее. Видели бы вы ужасные выражения его мордашки, когда он смотрит на нее. И знаете, как он вчера ее назвал? Мне просто неловко это вам повторить». Миссис Памфри оглянулась по сторонам, потом наклонилась ко мне и прошептала: «Он назвал ее навозной дырой?» Горничная помешала в камине и наполнила мою рюмку. Ветер швырнул в окно вихрь ледяной крупы. «Вот это настоящая жизнь!» — подумал я и приготовился слушать дальше. «Я так испугалась на прошлой неделе!» — продолжала миссис Памфри. «Я уже думала вызвать вас. Бедняжка Трикки вдруг оприпадился!» Мысленно я добавил этот новый собачий недуг к плюху попанью и попросил объяснения. Это было ужасно. Я так испугалась. Садовник бросал Трикки колечки. Вы ведь знаете, он бросает их по получасу каждый день. Я действительно несколько раз наблюдал эту сцену. Ходжкин, угрюмый, сгорбленный старик-йоркширец, который, судя по его виду, ненавидел всех собак, а Трикки особенно, должен был каждый день стоять на лужайке и бросать небольшие резиновые кольца. Трикки кидался за ними, приносил назад и бешено лаял, пока кольцо снова не взлетало в воздух. Игра продолжалась, и суровые морщины на лице старика становились все глубже, а губы, не переставая, шевелились, хотя расслышать то, что он бормотал, было невозможно. А Трикки бегал за кольцами, — говорила миссис Памфри, — ведь он обожает эту игру, как вдруг, без всякой причины, он оприпадился. Забыл про кольца, стал кружить, тявкать и лаять самым странным образом, а потом упал на бочок и вытянулся, как мертвый. Вы знаете, мистер Хэллиот, я право подумала, что он умер. Так неподвижно он лежал. Но меня особенно расстроило, что Ходжкин вдруг принялся смеяться. Он работает у меня уже 24 года, и я ни разу не видел, чтобы он хоть раз улыбнулся, и тем не менее, едва он взглянул на это бедное неподвижное тельце, как разразился пронзительным хихиканьем. Это было ужасно. Я уже собралась бежать к телефону, но тут Трики вдруг встал и ушел.